Глава 85. Рэмбо тихо простонал и перевернулся на спину. Где-то вдалеке прогремел гром. Черт возьми, только дождя не хватало. Впрочем, он покосился на сидевшего рядом худощавого мужчину с рваным шрамом на левой щеке. Кто он? Рэмбо пошевелил связанными сзади руками и от боли прикусил нижнюю губу. Простреленное плечо отдавало сильной болью. Эта змея успела выстрелить. Зачем он пытался что-то выяснить? Психанул, увидев мертвых Филина и Люка, и сорвался. Надо было давить ее сразу, он горько усмехнулся. Ему с самого начала показалось подозрительной эта возня с волком. Нелли не осветила, не задействовала всех, как было обычно в подобных ситуациях. Об откровенности Москвы перед смертью, а потом о завещании Седова, узнал узкий круг людей, из особо приближенных к Нелли. А потом началось вообще непонятное. Если Ант заслужил смерть, то как объяснить устранение боевиков-исполнителей? Да, были случаи, когда устранение являлось единственной мерой. Например, кому-то грозил арест, а уверенности в молчании того или другого не было. Подслушанные им разговоры Нелли по телефону со столицей помогли понять. Она обрезает все концы и уходит за границу, заключая с кем-то из иностранцев фиктивный брак. А его, как и всех остальных, ждет смерть. С золотом Нелли уйдет одна. Когда она стала его женщиной, Рэмбо зло плюнул. Он подумал, Нелли предложит сделать это вместе. Но потом понял. Своим телом она просто укоротила и без того короткий поводок пса-телохранителя. Люк и Филин, его лучшие исполнители, узнав о вынесенном им приговоре, поклялись убрать Нелли, как только она завладеет золотом. Но они уже мертвы. А ведь он хотел с их помощью взять золото, а с ним и все дело в свои руки. Но кто эти трое, которые привезли его в сопки? Зачем привезли, это понятно. Чего ждут, нет. Где же она? Рогов вопросительно посмотрел на Алису. Та пожала плечами. Рэмбо тоже нет. Наверное, ушла куда-то. И как давно их нет, — насторожился мужчина. Я в 8 пришла, уже не было. А хозяйка что говорит, — вскочил Георг. Ее тоже нет. Она еще вчера куда-то с Унхузом уехала, — равнодушно сообщила штатская. Рогов несколько раз прошелся по комнате. — Чего ты волнуешься? — удивилась Алиса. — Вещи ее здесь, — остановился Георг. — А я знаю. Женщина пожала плечами и, что-то сообразив, понизив голос, спросила. — Ты думаешь, что они... Она с многозначительным видом замолчала. — Думать надо было тебе и немного раньше, — пробурчал Рогов и, повернувшись к двери, крикнул. — Стальной! В комнату быстро вошел высокий стройный парень. — Ты Рэмбо давно видел? — спросил Георг. — Вчера, около 8 утра, он в город поехал. — Один? — быстро спросил Рогов. — Так точно, — вытянулся парень. — Он у кого-то восход взял, на нем и уехал. — Свободен, — отпустил его мужчина. От удара в живот Рэмбо, подтянув колени к животу, захрипел. — Может, перестанешь играть в героев молодогвардейцев? — присел рядом с ним на корточки высокий плотного сложения мужчина. — Где она? — Иди ты, падла, — прохрипел парень. — Слышь, Ли, — подал голос мужчина со шрамом, — давай ему японский массаж сделаем. Высокий засмеялся. — А ему без разницы, состоячим бы дыхать или импотентом. Только вот что, Он встал и каблуком правой ноги сильно ударил Рэмбо по простреленному плечу. Ты в любом случае сдохнешь. Скажешь, где она, выберешь смерть сам, нож, пуля или удавка. Не скажешь, подыхать будешь долго и мучительно. Камикадзе у нас мастер по таким делам. Рэмбо, морщась от боли, хрипло рассмеялся. Чувствовал я. Ни один сторожевой пес у нее. А вот на волка она вас не пустила. Он бы устроил вам харакири. И я его не успел найти. Парень с сожалением покрутил головой. А жаль. Ли засмеялся. Хорошо говоришь, но это все для тебя в прошлом. Где она? Куда ты ее спрятал? Ведь она живой была, когда вы ее забирали. Люка с Филином вы убили? Застонав, Рэмбо попытался сесть. Этих в Уснере двоих. Ли пренебрежительно махнул рукой. Слабаки. Рэмбо связанными ногами сильно ударил его в живот и со стоном перевернувшись через голову, едва коснувшись ногами земли, бросил свое тело вперед, целясь головой в грудь камикадзе. Легко вскочив, тот подпрыгнул и коленями мощно ударил Рэмбо в лицо.